Все, что происходило потом, происходило молниеносно. Облако вещей и людей распалось, и его составные части полетели вниз, но разделились на десяток или больше отдельных потоков. Я упал, чувствуя в животе такое ощущение, что при обычном падении такого не бывает. Я начал кувыркаться и не мог остановиться. Со мной вместе летели потоки вещей. Чья-то рубашка залепила мне лицо, я попытался ее стряхнуть, потом ящик с инструментами ударил меня, но защитная оболочка не дала ему меня как следует стукнуть и смягчила удар. Я потерял ощущение низа и верха, и меня стало слегка тошнить. Последние моменты наших мучений, к счастью, были коротки, и я не могу точно сказать, каким образом я туда попал. На следующее мое впечатление было таково, что я сижу в кабине тяжеловоза. За мной вместе и следом было втянуто дикое количество всякого хлама, и он валился на пол лавиной. Джона забросило в люк, потом Сьюзен, потом Роланда. За ним последовали и остальные, включая и Волошиных. Никто из банды Мура сюда не попал. Потом моя защитная оболочка прекратила свое существование, и я упал головой в море хлама. Люки захлопнулись, и воцарилась тишина. Кто-то стоял прямо у меня на бедрах. Я повернулся. Тот, кто это был, повалился. Выбрался из горы мусора, попытался встать на ноги. Моя нога погрузилась опять в кучу хлама, и я не устоял и упал. Тут же схватился за спинку сиденья стрелка и подтянулся, чтобы встать. «Интересно, погодка у нас тут в последнее время?» — раздался подбадривающий знакомый голос. «Сэм! Ага, я вернулся!» Не надо и говорить о том, что кабина была в страшном состоянии. Прошло несколько минут, и мы все еще не могли найти Винни. Наконец она обнаружилась под горой постельного белья. Совершенно неповрежденно, жива и здорована. Она вспрыгнула на меня и прижалась ко мне. «Привет, лапочка Винни», — сказал я ласково. «Все в порядке, девочка, все в порядке». Я сообразил, что тяжеловоз движется. «Эй, Сэм, куда мы едем?» «Тут ты меня поймал», — ответил Сэм. «Дело в том, что не я веду машину». Мы двигались, но мотор тяжеловоза не был включен. Он даже не заводился, когда я пробовал его включить. Перед нами были два дорожных жука, которые составили как бы локомотив, и тендер нашего маленького поезда, состоявшего из тяжеловоза, фургончика Волошиных, где не было водителя, кучки машин людей Мура и машины Рагны. Я проверил инструменты и обнаружил, что роллеры тяжеловоза не вращаются. Машина летела по воздуху примерно в полуметре над дорогой. Ловкий трюк, надо прямо сказать. И еще один дорожный жук замыкал процессию. Каждому поезду нужен хвостовой багажный вагон. «Хотел бы я знать, — сказал Сэм, — как они опять запустили воздух внутрь? Может быть, у каждой молекулы газа была своя оболочка, которую создали хозяева этих мест, — предложил свою гипотезу Роланд. «Хм, мне нравится такое предположение», — восхитился Сэм. «Не верю, конечно, но мне нравится». Мы уже выехали из огромного зала в туннель и мчались с невероятной скоростью. Видимо, жуки прекрасно знали, куда они нас везут. Скорее всего, в крематорий. «Черный кубик!» — воскликнул Роланд, поднимая кубик так, чтобы все смогли его увидеть. «Интересно, а почему они не оставили его себе?» — сказала Сьюзен, скептически нахмурясь. «Жаль, что не оставили», — ответил я мрачно. «Я не могу им даже отдать проклятую штуковину». «Сэм», — спросил Роланд, — «а где ты был?» «Да долгая история», — ответил за него я. «Я-то сам хочу знать, где программа искусственного интеллекта Уилкса». «Господи помилуй», — выдохнул Роланд, — «так это был Уилкс?» «Она благополучно поймана и зафиксирована в главной памяти», — сказал Сэм. «Мы можем стереть ее в любой момент, когда нам только заблагорассудится». «Слушай, а она не загрузится снова?» — поинтересовался я. «Совсем как тогда, помнишь?» Сэм хохотнул. «Так ведь в том-то и была вся загвоздка во вспомогательном архивном блоке. Я временно заблокировал в него доступ. И как раз это нам и надо бы сделать в первую очередь. Кто-то физически, в буквальном смысле, покопался в нем. И нам никогда бы не удалось стереть Уилкс оттуда. Нам и так придется вынимать блок и ремонтировать его. Эй, Сэм, черт знает, смогу ли я это сам сделать? Я ведь не специалист по обслуживанию и ремонту компьютеров. Да я тебе помогу, не волнуйся, у нас есть учебники. Так они как раз во вспомогательном архивном блоке, Сэм. А у нас есть копия на дискете, там, в трейлере, помнишь? В отсеке для особо хрупкого груза. Если бы ты время от времени убирался в тяжеловозе... Ладно, ладно, дойдет очередь и до этого. Как это тебе удалось выбраться из-под Уилкса? Ну, когда началась вся эта заварушка, вся побочная радиация, или как там это называть. А на стерной ЦПУ начисто... Это была как раз та лазейка, которая и была мне нужна. Программа искусственного интеллекта и есть компьютер, но в виде программного обеспечения. А я установлен на самом оборудовании, поэтому так как я на Винчестере, я гораздо быстрее. Несколько наносекунд, и я в дамках. Ну и ну, черт меня побери, сказал я, но каким образом Уилкс вообще там оказался и влез поверх тебя? Да я просто дурак дураком, ответил Сэм. Нам надо было все сообразить, когда еще мы проводили всю эту диагностику. Погоди, это лучше оставить на потом. Я хотел бы знать, какого рожна тут делает Арагна. Я вышел на частоту космострады и вызвал ее. О, Джейк, мой совершенно особенный друг. Привет, привет, и особое выражение почтения всем нашим разнообразным друзьям. Да-да, Арагна, ты-то как тут оказался? И почему во имя всего святого ты вообще за нами увязался? О, Джейк, это такое положение смущения и затруднения. Давай выкладывай. О, воистину, вне всякого сомнения я нахожусь в процессе вызывания твоего негодования. Когда стану рассказывать тебе, что многочисленные потаенные индивидуумы из нашей расы последовали за тобой. Я рассмеялся. Да нет, никакого негодования ты не вызываешь. За мной все время, куда ни погляди, постоянно кто-то увязывается. Это соответствует истине. Было хождение слухов, что за тобой по уши влюблены множество машин разного происхождения. А на планете, где находится много узлов космострады, нами было замечено, что вокруг тебя находится на плаву большое количество фекальных масс, если выражаться метафорически. «Да-да, именно это и произошло», — сказал я. «Ну, продолжай». Как раз в это время наши научные индивидуумы наконец сообразили, что же такое происходит внутри черного кубика. «Да что ты!» «Да-да». Они наконец стали вкладывать в этот объект определенный смысл. Их понимание, я хотел бы особенно внести ясность в этот вопрос, далеко от полноты, однако они вот-вот раскусят этот плод орехового дерева. Если ты меня вникаешь. Вникаю, вникаю, ответил я. Так что же это такое? Увы, Джей, как я уже тебе сообщил, в науке я, к сожалению, понимаю меньше, ежели упоминаемый у вас моржовый хрен. Однако все-таки они находятся в обладании гораздо большим количеством знаний, нежели я. И она часто посещала различные конференции касательно именно данного предмета. Я попробую, чтобы она с вами поговорила, если вам это сейчас удобно. Пожалуйста, не прерывай связи. Погоди, Рагна, перебил я его. У нас тут есть кое-кто, у кого есть тоже немало количества этих самых знаний, как ты сказал. Пусть он поговорит с Оней, но попозже, ладно? Мы тут по колено в безобразии, и мне очень хотелось бы понять, куда они нас тащат? И у нас те же самые проблемы и задачи. В наших машинах тоже полный публичный дом, как вы выражаетесь. Ну ладно, Джейк, мы собираемся пока слезть с твоих ушей и поймаем тебя дальше по дороге чуть позже. Пока мы не приехали к месту назначения, желаем всем нашим добрым друзьям неплохой жизни. Пока. Порядок, ответил я. «Господи!» — простонал Ролан. «И где эти мартышки выучили жаргон шоферюк?» «Да понятия не имею», — ответил я. «А может быть, вытащили из наших компьютерных словарей?» Я оглянулся. «А где все остальные?» «Да там, на корме», — ответил Ролан. «Там больше места, и нам тут просторнее. Но если тебе кажется, что у нас тут хаос, то загляни в трейлер». «Ладно, ребята», — сказал Сэм по всем громкоговорителям в тяжеловозе. «Как насчет того, чтобы убрать всю дрянь? Вы когда-нибудь на это способны?» «Мне нравится местоимение «мы», — издевательски осклабился я. «Эх, хе-хе!»